Девятое. Илья остановил машину перед домом Короткевичей, посидел немного, барабаня пальцами по рулю, покусывая нижнюю губу. Ему нужно было срочно с кем-нибудь поговорить, не только для того, чтобы что-то выяснить или хотя бы попытаться. Ему необходимо восстановить прежнее равновесие где-то в мозгу, иначе крен в какую-нибудь сторону приведет к непоправимым последствиям. Нужно избавиться от чувства, будто, проснувшись однажды утром, оказался в месте, которое лишь визуально напоминает прежний поселок, но в реальности населено призраками, избегающими смотреть тебе в глаза, избегающими разговоров. И поговорить он мог только с людьми, с которыми общался более-менее тесно. Те, кто, подобно водителю белой Ауди, был знаком лишь визуально, отпадали. Поразмышляв о Викторе и Люде, Илья покачал головой. Кажется, единственные из соседей, с кем Илья обменивался походами в гости, были наименее подходящим вариантом. Насколько Илья знал, не только Люда, но и Виктор все эти дни не покидали поселка. Слишком серьезная у них трагедия, чтобы они обращали внимание на что-то другое. Вряд ли они вообще знают о происходящем вне дома. Илья лишь потеряет время и ухудшит собственное состояние. Он тронул машину и остановился напротив дома своих ближайших соседей. Если Зинаида Евгеньевна давно живет как классическая домохозяйка, то ее муж Михайлович минимум раз в два дня выезжает в город. Михайлович должен был за эти дни хотя бы раз попытаться выехать из поселка. Илья выбрался из машины, приоткрыл калитку, заглядывая во двор. Он помнил, что овчарка всегда на цепи, но кто его знает. Негромко звякнула цепь. Илья выждал еще немного, но собака не только не высунула свою морду из-за угла, даже не залаяла. Илья прошел к входной двери и позвонил. В узком окошке рядом с дверью шевельнулась занавеска. Мелькнуло лицо Евгеньевны. «Здравствуйте», — сказал Илья, но дверь почему-то не открылась. Послышался шорох, приглушенные голоса. Илья ждал, перетаптывая с ноги на ногу. Несмотря ни на что, Илья должен поговорить с соседями, если даже они к этому не стремятся. В окошке вновь шевельнулась занавеска, и на этот раз там появился Михайлович. «Здравствуйте», — повторил Илья. Михайлович лишь угрюмо кивнул, но не сделал попытки открыть дверь. «Вы извините, что беспокою», — продолжил Илья. «Мне нужно с вами поговорить очень срочно». Никакой реакции. Михайлович просто стоял и смотрел на соседа. Илья занервничал, начиная раздражаться, но заставил себя никак не проявить это внешне. «Так у вас есть 5 минут, Михайлович?» Тот покачал головой и все-таки заговорил. «Что ты хотел?» Голос через стекло звучал приглушенно, но слова можно было разобрать. «Черт с тобой!» — подумал Илья, решив, что можно поговорить и через закрытое окно. «Скажите, Михайлович, вы вчера или позавчера ездили в город?» Михайлович помедлил. «А что такое?» Илье захотелось заорать, и он едва сдержался. Его убивала эта манера общаться вопросом на вопрос. «Дело в том, что я не могу...» Илья запнулся. Что он хотел сказать соседу? «Правду? Человеку, который даже дверь открыть не хочет?» Пока Илья колебался, сосед заявил: «Извини, но у меня дела по дому». «Постойте, Михайлович! Погодите минутку! Я не могу... У меня не получилось выехать из города. Что-то происходит, когда и... Это с другими людьми тоже было. Скажите, вы тоже не смогли уехать?» Михайлович отвернулся. То ли не хотел, чтобы его глаза рассмотрел Илья, то ли еще о чем-то тихо спрашивала жена. Потом Илья услышал, как он сказал: «Не знаю, о чем ты». Я вчера дважды ездил в город без всяких проблем. Что? Илья опешил. Да, он уже убедился, что зеленый «Опель» выехал за пределы поселка, и вряд ли это единичный случай, но Михайлович его все равно шарашил. Почему-то Илья был уверен, что у соседа та же проблема, что у большинства остальных жителей. Об этом говорил и его взгляд, и поведение. Даже дверь не открыл. «Ладно», — Михайлович поморщился, — «у меня дела». Прежде чем Илья остановил его, сосед исчез. «Не звонить же снова. Какой смысл? Вредный старикан дверь все равно не откроет. Возможно, он лжет, говоря, что без проблем съездил в город, но Илья откровенности от него точно не добьется». Илья вернулся к машине, заставив себя не оглядываться на окна. Наверняка сосед с супругой следит за ним, убеждаясь, что тот уходит. Илья подумал про других соседей, про того же Александровича, но внезапно понял, что это лучше отложить, и ему необходимо домой. Злость на Михайловича исчезла, уступив место тревоге за жену. Илья осознал, что с того момента, как он развернул машину на окраине поселка, его с необъяснимой силой тянуло домой. И лишь упрямство, надежда на какое-то объяснение сдерживала его, позволив выдержать такую длительную паузу. Илья остановил машину возле своего дома и почти побежал к двери. Кеха вышла к дороге, заметила зеленую машину на обочине и осмотрелась. Слух подсказал ей, что на ближайшие 10 000 шагов к поселку не приближается ни одной машины. Времени ей хватит. Здесь, где было свободное пространство, пусть и узкое, как лабиринт, Кеха могла использовать свои возросшие способности лучше, нежели в лесу. Все-таки приятно, когда после продолжительных скитаний, продолжавшихся многие сотни лет, после ненавистного и тягостного измождения вновь появляется сила. И это лишь начало. Кеха приблизилась к машине, заглянула в салон. Водитель, полноватый, с растрепанной шевелюрой, завалился на пассажирское сиденье. Он был мертв. Быть может, смерть наступила не сразу, после того, как Кеха опустила ногу на одного настырного паучка, стремившегося сделать то, что делать было нельзя. Все-таки макет поселка и паучки, что показывали вариацию человеческого поведения, немного опережали реальное время, как и саму Кеха опережал тот фантом, каким ее видели люди. Так сказать, переведем стрелки часов на пару минут вперед, чтобы точно не опоздать. Кеха подошла к пассажирской дверце, открыла ее, приподняла мертвеца за голову. Нос и щеки у него были заляпаны подсыхающей кровью, тело было еще теплым, глаза закатились. Кеха перехватила человека за шиворот и вытащила из машины, оттянув тело за ближайшее дерево. Она вернулась к машине, положила ладонь на багажник, напряглась и ткнула рукой вперед. Машина покатилась, как если бы ее подтолкнули двое-трое мужчин. С хрустом сломалось тонкое деревце, протестующе зашуршали кусты, когда в них погрузилась машина. Кеха осмотрелась, убедившись, что из проезжающей мимо машины вряд ли что-то заметят. Потом она подхватила тело и потащила за собой вглубь леса. Теперь она не беспокоилась, что прожорливые твари наделают глупостей. Например, сожрут друг дружку, разбегутся или, того хуже, рискнут напасть на росомаху. Да, это ненадолго. Больное, изношенное тело взрослого человека — это вам не внутриутробный плод и даже не пятилетний ребенок, у которого уже есть болячки и дефекты. Но лучше, чем ничего. В любом случае, Кеха переходит к более активным действиям. Для нового здания она уже заложила фундамент. Пока Кеха тащила тело к своему логову, замолкали птицы. Лишь когда шорох травы и еловых иголок затихал, и проходило время, вновь начинались робкие единичные трели. Закрыв за собой дверь, Илья почувствовал облегчение. Казалось, он переступил некую черту, за которой исчезала тревога, сомнение, страх. Словно выскользнул из враждебного параллельного мира, куда угодил по собственной неосторожности. То, как он себя ощущал дома, разительно отличалось от того, что он испытывал последний час, разъезжая на машине. И все-таки проблемы не исчезли. И нужно было принять подобающее выражение лица, чтобы не усилить тревогу жены. Оля, конечно, понимала, что происходит что-то ужасное, но разговора на эту тему не заводила. Первым в прихожую выбежал Данила. Мальчик остановился, разглядывая отца. Он не привык, что папа, уехав на работу, возвращается еще до обеда. Илья улыбнулся ему. Пока снимал пиджак и разувался, спросил, как дела и настроение. Сын что-то невнятно пробормотал. Последние дни ребенок вел себя странно. Не шумел, ходил притихший, много времени проводил у себя в комнате. Илья даже поинтересовался у Оли, не заболел ли Данила. Попросил осмотреть его, температуру померить. Оля все это сделала и ничего тревожного не выявила. Сказала, что Данила иногда бывает такой после исчезновения своего друга. Но Илья знал, что это не так. Сын стал таким лишь в последние дни. Вышла жена. Ничего не сказала, только задержала взгляд и вернулась в кухню. Илья прошел за ней. Данила вился вокруг них, и некоторое время его родители перекидывались лишь незначительными фразами. Потом мальчик вышел через заднюю веранду во двор. Илья хотел вернуть его окриком назад, но передумал. Светло, тепло. Пусть погуляет. Зачем ребенка лишний раз дергать? Илья приоткрыл окно и попросил сына, чтобы тот играл во дворе и ни в коем случае не выходил к лесу. На всякий случай Илья сел возле окна так, чтобы видеть мальчика. Жена готовила обед, резала рыбу, овощи. Она не смотрела на мужа, тот не смотрел на нее, но оба знали друг друга достаточно, чтобы понимать, вот-вот начнется разговор, который они откладывали с упрямством тяжело больного, который не желает услышать правдивый диагноз. Возникла пауза. «Так что с работы, Илья?» Илья коротко глянул на нее. «Я же тебе говорил. Позвонил менеджеру, обговорил кое-что, и выяснилось, что мое присутствие сегодня не обязательно. Лучше я с вами лишний денек побуду». Оля медленно отложила нож, вытерла руки. Илья следил за ней и ждал. Он знал, что Оля всегда такая, прежде чем задать вопрос, который ее по-настоящему мучит. «Илья, ты опять не смог уехать?» «Да». «Оленька, да ты не волнуйся так. Илья, скажи мне, пожалуйста, я хочу знать». Они помолчали. Илья рассматривал свои руки, поглядывал на сына, строившего песчаные домики. «Все образуется, милая», — заговорил Илья. «Ты, главное, не принимай это близко к сердцу. Я только что заезжал к капитану, его, правда, не было, но...» «Илья, почему ты не смог выехать из поселка?» — прервала его жена. «Как такое возможно?» Илья вздрогнул. На какое-то мгновение он вспомнил, как перед глазами на окраине поселка мелькнул какой-то бред, от которого стало стыдно перед самим собой. Казалось, он вспомнил ночной кошмар, забытый сразу после пробуждения. Какая-то деталь напомнила ему суть приснившегося. И Илье словно ткнули в лицо его собственный образ в тот момент, когда он с вожделением смотрел на незнакомую девушку, очень молоденькую девушку, смотрел в тот момент, когда жена, шедшая рядом, наклонилась к коляске, чтобы вытереть Даниле носик. Илья давно позабыл, что такое когда-то было. Да и было ли вообще? Да, он мог посмотреть на кого-то, ну, что здесь такого? В конце концов, он мужчина, и противоестественно было бы вообще не смотреть на чужих женщин. В этом не было криминала, не было измены жене, и, наверное, когда-то он действительно смотрел на проходящих мимо девушек так, что, заметь это его неревнивая Оля, у нее по меньшей мере испортилось бы настроение. Сейчас, вздрогнув от внезапного видения, Илья побледнел. Казалось, кто-то раздул маленькую оплошность до тяжкого преступления. Илья это понимал, но стыд, который он испытал, от этого не ослаб. Илья сделал вид, что выглядывает в окно, и Оля вряд ли заметила, как на мгновение у него исказилось лицо. «Ты не хочешь говорить?» — добавила жена, он повернулся к ней. — Я тебе все расскажу. Но я боюсь за твое здоровье, тебе нельзя нервничать. Рефлекторным движением Оля провела по животу, выдавила слабую улыбку. — Со мной ничего не случится, поверь. Я больше волнуюсь, когда не знаю, что происходит. Она подошла к мужу, присела рядом, положила руку на его колено. «Скажи, это происходит со всеми в поселке?» Илья кивнул. «Почти. Исключений мало. Рассказывай, Илья. Что происходит?» Илья уже открыл рот, когда заметил, что Данилы во дворе нет. Мальчик исчез из поля зрения. Несколько долгих секунд Илья сидел, замерев, не в силах сделать один вдох. Оля вскочила со стула, сжала его плечо и встряхнула. «Что с тобой?» Потом она глянула в окно, догадалась, в чем причина, и ахнула. Илья опередил ее, первым рванулся к веранде, распахнул дверь. На пороге остановился, будто напоровшись на невидимое препятствие. От облегчения ослабли, задрожали ноги. Данила сидел на нижней ступеньке, глядя в лес. С ним ничего не случилось. Он вовсе не исчез, он даже со двора не ушел. Просто Илья не заметил, как сын сместился от песочницы к веранде. Илья обернулся к Оле, подхватив ее, и быстро зашептал: «Он здесь». Расхотелось играть, просто сидит. Данила услышал шум за спиной, обернулся, посмотрел на родителей. «Вы чего?» Илья кое-как улыбнулся. «Ничего, все нормально, играйся. Только далеко не уходи». Они вернулись в кухню. Илья начал рассказывать. Все-таки на фоне страха, что исчез Данила, пусть этот страх и длился считанные секунды, ситуация в поселке выглядела не такой ужасной. Когда он замолчал, Оля какое-то время смотрела ему в глаза, потом спросила: «Но что будет, если ты все равно поедешь вперед, несмотря ни на что? Ведь ты же знаешь, что с нами все в порядке, и ты скоро нас увидишь». Илья тяжело вздохнул. Он не знал, как это объяснить жене, чтобы она его поняла. Признаться, сейчас он и сам удивлялся, как мог дискомфорт в душе, пусть очень сильный и яркий, вынудить его поступать вопреки здравому смыслу, то есть поворачивать к дому, несмотря на то, что ему необходимо на работу. Еще вчера Илья говорил себе то же самое: «Игнорируй». На деле все оказалось иначе. Когда на тебя находит тоска абсурдной силы и яркости, ты просто не помнишь ничего, что говорил себе заранее. Есть только физическая потребность вернуться к родным, в собственный дом. Это не считая страха, который превращается то ли в стену, которую тебя расплющит, то ли в ров, из которого ты уже никогда не выберешься. Страх ощутимый, правдоподобный и необъяснимый, что лишь усиливает его эффект. «Оля», осторожно подбирая слова, начал Илья, «это невозможно описать. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Хорошо. Тогда давай попробуем выехать на трассу вместе». «Что?» «Я говорю, вместе попробуем. Данилу отведем, Короткевича мы сами...» «Нет! Не выдумывай! Ну почему?» Он замотал головой так, словно хотел сломать себе шею. «Нет! Я не позволю, чтобы ты этому подвергалась. Ты не представляешь, что это такое. Мы никуда не поедем, даже не спорь». Оля насупилась. Она знала, что ее муж, вполне лояльный во многих вопросах семейной жизни, готовый идти на множество уступок, становился непробиваемым, если проблема касалась чего-то жизненно важного. Несмотря на кажущуюся мягкость, он считал, что как глава семьи должен оставлять за собой самые важные решения, без права апелляции со стороны любимой жены. Оля поняла, что спорить бесполезно, и Илья ее просто никуда не выпустит. Кроме того, она беременна, а для него это лишь дополнительная причина оградить жену от опасности. Несмотря на это, Оля резко встала, как женщина, готовая устроить скандал. «Хорошо. Мы никуда не поедем. Хорошо. Тогда скажи мне, как долго это будет продолжаться? Ты и завтра вернешься еще до обеда? И послезавтра? Ответь мне, пожалуйста». Пару минут Илья молчал, и, порыв Оли, ослаб. Она снова села на стул, потупила глаза, как-то обмякла. Она понимала, что-то предъявлять мужу, упрекать его в чем-то несправедливо. Если она настоящая жена, она должна быть на его стороне. «Оля», — Илья коснулся ее руки, погладил, — «не переживай, не все так плохо. На днях вернется капитан Назаров. По семейным обстоятельствам он взял отпуск, и я думаю, он что-нибудь решит. Мы с ним разговаривали кое о чем, и он меня поймет. Так что надо потерпеть всего. Почему не позвонить в городское УВД?» Оля посмотрела на мужа. «Обязательно дожидаться Назарова?» Илья покачал головой. «Оля, если мы позвоним в город, нам нужно найти вескую причину, почему мы вызываем милицию. Разве не причина, что ты не можешь...» «Оля, это будет выглядеть дурацкой шуткой. На нас посмотрят, покрутят у виска и уедут, предупредив на прощание, чтобы мы так больше не шутили. Ты сама подумай. Звонишь, утверждаешь, что у нас в поселке... Что? Никто никаких преступлений не совершал. Катастрофы или стихийного бедствия нет. Видимой катастрофы? Конечно. Нужно им рассказать все, как есть. Илья прикрыл глаза. Нет. Если они даже воспримут это серьезно, что дальше? Они помогут нам. Как? Предложат ехать вместе? Но поверь мне, как только ты выйдешь из поселка, с тобой начнется такое, что заставит тебя рвануть обратно. И что те сыщики, что будут с тобой? Они даже не увидят ничего, ты понимаешь? Они, скорее всего, смогут спокойно уехать. Как я понял, весь этот абсурд не касается тех, кто приезжает в поселок ненадолго. Но ведь не только с тобой это случилось. Пусть и остальные в поселке... Нет, Оля, бесполезно. Это Нельзя описать, что с тобой происходит. Кроме тоски и страха, откуда-то появляется и стыд. Только не спрашивай, что именно у меня вызвало стыд. Так или иначе, со всеми происходит что-то похожее. И никто из этих людей не жаждет поделиться своей проблемой с посторонними. Я уже лично в этом убедился. Они помолчали, и Ольга тихо спросила: «Так что же делать? Ты хоть работу не потеряешь? Не волнуйся о работе. Дождемся Назарова, и пусть он решает, что делать. Это его святая обязанность, раз он местный участковый». Оля поднялась, выглянула в окно. «Илья, пусть Данила играет в доме, ладно?» «Пусть. Иногда случается так, что за одну минуту жизнь у человека меняется. Происходит что-то такое, из-за чего одни обстоятельства превращаются в ничто, другие, наоборот, увеличивают собственный вес, раздуваются пиявками, которых заметили слишком поздно». Ольга стелила кровать, когда Илья зашел в спальню. Он убедился, что Данила заснул, и вернулся к жене. Илья чувствовал определенное умиротворение, если что-то подобное вообще может быть в их теперешнем положении. Разговор с женой поздним утром на кухне был забыт. Сама Оля, кажется, вела себя как обычно. Оба они уловили физическое желание друг у друга и не спеша готовились к этому. Илья обошел кровать, встал за спиной у жены, провел ладонью ей по груди. Оля улыбнулась, потянулась к ночнику, выключила его, потом повернулась к Илье. Они поцеловались медленно, с наслаждением. Они постоянно меняли темп не только самой близости, но и предварительных ласк. И ему, и ей это нравилось. Никто ни о чем заранее не просил. Это получалось непроизвольно. Сегодня им захотелось скорее нежности, чем страсти. Илья опустился на колени, поцеловал ее в живот, прижался к нему щекой, слегка потерся. Оля вздохнула, запустила пальцы рук в волосы мужа, что-то прошептала. Потом случилось то, чему Илья поразился. Жена вскрикнула и отшатнулась. В первое мгновение Илья решил, что каким-то невероятным образом сделал ей больно. Он ахнул, пытаясь в полумраке разглядеть выражение ее лица, и заметил, что Оля смотрит в окно и указывает туда рукой. «Милая, что...» «Там кто-то был и смотрел на нас». Илья подался к окну, ничего не заметил, только черную стену забора, соседский дом, часть заднего двора. Перед глазами встала фигура старухи в плаще. Он не вспоминал о ней весь сегодняшний день, но сейчас ее образ показался ярким и реалистичным. Оля выбежала из спальни. Илья догадался, что причиной был Данила. Он не думал, что жена ошиблась. Она наверняка кого-то видела, и он догадался, кого. Однажды Илья тоже увидел в своем дворе странную старуху и допускал мысль, что это случится вновь. Данила лежал в своей кровати. Крик матери его, к счастью, не разбудил. Оля склонилась над сыном, шагнула к окну, на секунду замерла, потом задернула шторы. Убедившись, что с ребенком все нормально, Илья выскочил в кухню. Ему почудился какой-то шорох у задней двери, как будто кто-то скребся на веранде. Поверх занавески он уловил какое-то движение во дворе и понял, что там кто-то есть. Илья уже тянул руку, чтобы отодвинуть занавеску, когда из спальни Данилы послышался вопль жены. Илья бросился назад. Он едва вписался в дверной проем, так несся на крик. В спальне шторы почему-то оказались раздвинуты, и Оля вжималась в стену, как будто кто-то навис над ней. Данила сидел на кровати, открыв рот. Больше никаких изменений не было. Жена снова закричала. И заплакал Данила, испуганно глядя на мать. Илья бросился к окну и увидел смутную фигуру в нескольких шагах от окна. И понял, что видит прежнюю старуху в плаще. Его как будто парализовало. Он не различил бы глаз старухи, даже не будь на ней капюшона, скрывающего лицо, но почему-то возникла уверенность, что она заглядывает в окно. Заглядывает и видит всех, кто здесь находится. Видит, несмотря на темноту в доме. Оля сползла по стене, снова зашла с воплем. Илья поборол оцепенение, повернувшись к жене. Хотел успокоить ее, сказать, что во дворе всего лишь какая-то старуха, поберушка, но Оля опередила его. «Она смотрит мне в живот!» — вскричала жена. «Нет, я ей ничего не дам, пусть убирается!» Илья бросился к Оле, попытался обнять ее, но жена отбила его протянутые руки, снова вскрикнула. «Она смотрит мне в живот!» С кровати спрыгнул Данила, подбежал к матери, плача, пытаясь ее обнять. Илья, ругнувшись, выскочил в кухню. Похоже, истерика жены прекратится не раньше, чем Илья заставит поберушку убраться от их дома. Не раньше. На ходу он непроизвольно схватил со стола нож. Он не думал, что это понадобится, просто прихватил для пущей убедительности своих требований. Его распирала злоба. Илья выбежал через заднюю дверь во двор, но никого не обнаружил. Решив, что старуха вновь подошла к окну спальни, Илья бросился на угол дома, но с торца никого не было. Старуха исчезла. «Эй!» — потребовал он. «Покажись! Покажись немедленно!» Никто не отозвался. Лишь шелестели деревья в лесу, и в доме по-прежнему рыдала жена.